Нет, я говорю только о тех добродетелях, которые вменяются каждому в обязанности. Кто стар, пусть припомнит всех, с кем приходилось ему в жизни иметь дело. Много ли встречал он людей, действительно и поистине честных? Не было ли подавляющее большинство людей, говоря на чистоту, прямой противоположностью чести? Хотя они и бесстыдно возмущались при малейшем подозрении в неблагородстве или только неправдивости. Разве низменное своекорыстие, безграничная жадность к деньгам, замаскированное плутовство, ядовитая зависть и дьявольское злорадство, разве все это не царило так повсеместно, что малейшее исключение из этого правила возбуждало удивление? И человеколюбие, разве не в крайне редких случаях простиралось оно дальше того, что люди уделяли другим нечто весьма несущественное, а в его отсутствие никогда не заметное? Так неужели в столь чрезвычайно редких и слабых следах нравственности заключается вся цель существования? Если же эту цель полагать в совершенном перерождении нашего существа, дающего упомянутые дурные плоды, перерождение, которое служит результатом страданий, то весь процесс жизни получает известный смысл и начинает соответствовать фактическому положению вещей. Жизнь представляется тогда как процесс очищения, и очищающей кислотою является страдание. Когда процесс этот совершится, то предшествовавшие ему безнравственность и злоба остаются в виде шлаков, и наступает то, о чем говорят веды. Распадаются узы сердца, разрешаются все сомнения и исчезают все заботы.